Глава 13. Черное озеро. Казалось, что долине цератопсов не будет конца и края. Макс недоумевал. Ведь со скалы он ясно видел побережье. Где же оно? Первую весть о морском просторе принесли летающие ящеры. Они то и дело стали появляться над головами путешественников. Деловито сновали туда и сюда, не проявляя агрессивных намерений. Профессор по ходу дал пояснение. Транзитные полеты, побережье, гнездо, побережье. Это тебе не гнездовой участок. Защищать нейтральную территорию им нет необходимости. Ты заметил, что птерозавры часто переходят на парение? Большая площадь летательной перепонки позволяет им использовать восходящие воздушные потоки. В процессе эволюции у птиц, напротив, совершенствовался машущий полет. Если нам повезет, ты увидишь, как уверенно летают ихтиарнисы, зубастые птицы. Возьми на заметку и такой факт. В меловом периоде все древнейшие птицы вооружены зубами, а у птерозавров зубы отсутствуют, что значительно облегчает череп. Тем не менее, к концу мелового периода все летающие ящеры вымерли. Птицы же, утратившие зубы позднее, достигли огромного видового разнообразия и здравствуют в кайнозое. Разглядывая в небе силуэты птерозавров, Девяткин легко отличал крупных птеродонтов с откинутым к спине гребнем от мелких птеродактилей с кургузами, хвостами и широкими крыльями. Почему же эти крылатые создания были обречены на вымирание? Мысленно задавал себе вопрос и не находил ответа. Сверкнувшая впереди зеркальная гладь отвлекла Макса от летающих ящеров. «Море! Наконец-то мы добрались! Море!» С ликующим криком бросился он к профессору. Однако радость была преждевременной. Вместо моря путешественники вышли к небольшому озеру. В глаза бросилась черная, словно застывшая вода, с блестящей на солнце пленкой. В воздухе густо пахло разогретым асфальтом. Алвас оглядел странный водоем и удивился. «Вот так штука! Это битумное поле! Здесь нефть вышла на поверхность. Легкие фракции под воздействием солнечных лучей испарились, а тяжелые загустели». Обходя битумное поле, они заметили крупного динозавра. Ящер неподвижно стоял, склонив голову вниз. Приблизившись, путешественники поняли, что бедняга почти по брюхо увяз в густом месиве. Жизнь в нем еще теплилась, но выбраться на земную твердь было не суждено. Динозавр время от времени приоткрывал свой огромный и широкий клюв. Доносились слабые кашляющие звуки. «Что же с ним будет?» — едва сдерживая слезы, спросил Макс. «Известно что. Погибнет». Профессор огляделся и указал на выступающие из зеркальной глади черные валуны. «Скорее всего, это не камни, а погибшие ящеры. Кстати, на радость палеонтологам в битуме хорошо сохраняются кости. Считается большой удачей обнаружить подобное кладбище динозавров». В ответ Девяткин тихо произнес. «Природа противоречива. Киты иногда на мель выбрасываются и гибнут на суше, а динозавры по собственной инициативе тонут в нефтяной жиже. Скорее всего, виновата блестящая пленка. Динозавры принимают ее за водную гладь. Возможно, что Анатотиан, спасаясь от крупного хищника, искал спасения в воде и бросился в битумное болото, как в озеро», — предположил Алвас. Оба помолчали. Потом профессор спросил. «Будем давать название этому месту?» «Обязательно. И назовем его Черным озером. Оно не только по цвету, но и по своей сути черное», — твердо ответил Макс. «Вряд ли Анатотиан оказался здесь случайно. Обычно эти динозавры держатся в пойменных зарослях. Велика вероятность, что мы находимся рядом с устьями реки, впадающей в море. Интересно будет взглянуть на любимые уголки утконосых динозавров. Времени хватит, если сейчас поторопимся», — принял решение Алвас и зашагал прочь от Черного озера. «Подождите, а как же страничка в блокноте?» — растерянно спросил Девяткин. «Пусть она останется чистой». «Не скрою, впечатления сильные, но не располагающие к творчеству», — ответил профессор. «Ага. Лучше бы нам не видеть эту смертоносную лужу», — зябко передернул плечами расстроенный Макс.